Глава 46. Одни слова способны смертельно ранить, другие — поднять до небес. Иногда не нужно говорить «я тебя люблю». Достаточно «я тебя не отдам». Только сейчас начинаю понимать, насколько все зыбко. Что будет с нами? А если меня найдет Леонард? Ладно, пока блокатор есть, а если мой истинный все же снимет его, то что будет? Либо уже навсегда оставаться с блокатором, но рядом с любимым, готовым горы свернуть ради меня, либо возвращаться к ненавистному истинному, зато вернуть свою сущность. Дилемма. Но ведь должно же хоть что-то помочь. Неужели нет ни единого шанса? Быть такого не может. Драконица тоже против возврата к истинному. Ни за что и никогда. Он нас предал, а дракон Найджела сам к нам тянется. Значит, будем просто наслаждаться отдыхом в крепких объятиях любимого мужчины. Этой ночью мы почти не смыкали глаз. Кажется, в дверь даже дедушка стучал, но мы не обращали внимания. Хотя вроде слышали, как он ворчал, что нам пора перестать шуметь и что мы самые ужасные соседи, которых только можно представить. Я таяла в любимых руках, в самых нужных и желанных, в таких родных. Я боюсь, очень боюсь ошибиться, боюсь, что все это мираж. Но я хочу хотя бы сейчас насладиться этим теплом и уютом. У меня сносит крышу от этого дракона. Пусть не истинный, но я хочу быть с ним. И в то же время боюсь. Вдруг он окажется таким же, как и все остальные драконы. Плевать. Сейчас он со мной. Крепкое горячее тело прижимается ко мне. Его дракон отзывается нежным рыком. Пламенная энергия окутывает меня со всех сторон в защитный кокон. Как тогда, во время полета. Дракон Найджела очень хочет полетать с моей драконицей. Он сделает все возможное, чтобы выпустить ее на волю. Слышится скрип двери, но мне слишком лень подниматься. «Вот, я же говорил!» — слышится старческий голос. «Проклониум! Вот что нужно было добавить!» Рука Найджела покоится на моей груди, крепко прижимая меня к его телу. Наши бедра скрыты под одеялом. Я тут же накрываю своей рукой руку Найджела. Еще уберет внезапно, и дедушке откроется вид на то, что ему уже поздно видеть. Открываю глаза и тут же их закрываю. Дедушка Найджела в одном халате. Ой, стыдно-то как. «Дед, раннее утро!» — ворчит Найджел в мою макушку. «Остров по-прежнему висит в воздухе. Ты должен немедленно написать императору. У нас получилось». «Я ему уже сообщил». Найджел натягивает одеяло мне до самого подбородка, а затем убирает руку. Шуршит под одеялом. «Кстати», — дедушка поворачивается к нам с довольной улыбкой. «Птенчики объединились?» Я густо краснею, желая спрятаться с головой под одеяло. «Можно не отвечать на этот вопрос?» «Нет», — отвечает Найджел. «Ох, у меня одна была надежда на тебя», — карикатурно выдыхает дед. «Блокатор не сработал», — продолжает Найджел. Старческие глаза начинают блестеть. «Интересно. Значит, передержала?» «Истинная пара», — хмуро говорю я и сажусь, прижимая к себе покрывало. Найджел нашел нижнее белье и надел его. «Да? Ах, ну да. Теперь понятно, почему вы не соединились. Но ведь раньше блокаторы надевали, чтобы скрыть истинную пару и выдать замуж драконицу за другого». «Да-да, так и было. И сделано это было из-за неравенства», — машет рукой дед. «Вот, например, в богатой семье драконица находит свою истинную пару, а он бедный чистильщик обуви. Конечно, родители сразу надевают на дочь блокатор и выдают замуж за другого, побогаче. Блокатор ведь отсекает истинную сущность. Так и в вашем случае. Но это нисколько не влияло на деторождение. Вот и вымирали истинные пары, как сама суть. Можете радоваться. У вас хотя бы дети будут. «А можно как-то лишиться истинного?» — спрашиваю я. «Ну, если он умрет», — пожимает плечами дедушка. Я перевожу взгляд на Найджела, который рассматривает потолок. Не думаю, что драконяка пойдет на такое. Или ее драконица откажется от своей истинной пары. Иногда нужно идти от обратного, добавляет дед. Где-то я это слышала. Но если оставить блокатор, Вериса не сможет обращаться, возражает Найджел. Суть блокатора — объединять с неистинным. Суть блокатора — отсекать сущность дракона. А то, что он объединяет неистинных, всего лишь побочный эффект. Истинные пары инициируются, когда сближаются. Если истинные никогда в жизни друг с другом не встречались, то блокатор создаст связь с любым другим драконом. Скептически отвечает дедушка. И хорошо, что их выбросили. Я бы не выдержал с твоей бабкой рядом всю жизнь. Хорошо, что мы развелись. «Дед, вы не развелись. Развелся твой отец. Кстати, бабушка завтра к нам телепортируется вместе с твоими подопечными». «Да? Ладно. Придется до конца жизни терпеть эту каргу». Тяжело выдыхает дедушка и движется на выход из комнаты. «Все же надо будет в следующий раз запереться». «У него даже любовниц ни разу не было», — качает головой Найджел ему вслед. «Ты откуда знаешь?» — хмурюсь я. «Он бабушке изменяет только с наукой». Тяжело выдыхает драконяка. Дверь за Виньяном Стаднионом захлопывается и тут же снова открывается. «Но вы можете попробовать переехать подальше от ее истинного, если ей снимут блокатор. Возможно, это поможет. Или носить его периодами». Дверь опять закрывается.